Глава вторая. Первый принцип. Ваш потенциал безграничен. Если уверенно двигаться в направлении своей мечты и стремиться жить той жизнью, о которой мечтаешь, обязательно встретишь удачу, невозможную в обычное время. Генри Дэвид Торо. Ваш разум достаточно силен, чтобы перенести вас куда угодно. Ваше умение обуздать невероятное и креативное, а также конструктивные возможности мышления определяют все, что происходит с вами. Разблокировав свои умственные способности, вы за несколько месяцев достигнете большего, чем многие люди за несколько лет. Мысль креативна. Пожалуй, наиболее важный вывод из закона причины и следствия таков. Мысли – это причины, а реальность – это следствие. Ваш разум – самая мощная сила в вашей вселенной. То, кем вы являетесь и где находитесь – следствие ваших привычных схем мышления. Ваши мысли креативны, и они неизбежно создают вашу реальность. Как говорил Эмерсон, человек становится тем, о чем постоянно думает. Поэтому если изменить образ мышления, изменится и жизнь, и вы действительно станете другим человеком и получите другие результаты. Величайшие мыслители всех времен, начиная с ранних религий, философы и школы метафизики, всегда делали акцент на способности человеческого мышления формировать судьбу. Станьте магнитом для удачи. Закон привлечения объясняет наиболее важный фактор удачи. Он сформулирован примерно в 3000-летии до нашей эры и утверждает, что вы являетесь живым магнитом и неизбежно привлекаете в свою жизнь людей, обстоятельства, идеи и ресурсы, созвучные вашим главным мыслям. Закон привлечения подчиняется закону причины и следствия и объясняет практически любые обстоятельства в вашей жизни. Люди, которые постоянно думают и говорят о том, чего хотят, привлекают все больше таких вещей в свою жизнь. А люди, которые говорят, чего они не хотят, о своих страхах и тревогах, злятся и обижаются, постоянно привлекают негативный и печальный опыт в свою жизнь. Закон привлечения сам по себе нейтрален, как и все остальные законы и принципы. Он объективен, а не субъективен. Законы природы никому не покровительствуют и не обращают внимания на отдельных людей. Они работают автоматически и безэмоционально, а их положительное или отрицательное влияние зависит лишь от того, как вы их используете, конструктивно или деструктивно. Вот наиболее важный урок. Чтобы стать успешным и счастливым, нужно думать и говорить только о том, чего вы хотите. В то же время необходимо приучить себя не думать и не говорить о том, чего вы не хотите. Возможно, правило звучит просто и очевидно, но зачастую это наиболее сложное из всех упражнений по самоконтролю и самообладанию. Вы увидите, когда поверите. Еще один фактор удачи, который можно использовать – закон веры. Он утверждает, все, во что вы убежденно верите, становится вашей реальностью. Уильям Джеймс, психолог из Гарварда, писал, «Вера создает реальный факт, а в Новом Завете говорится – и каждому воздастся по вере его». Ветхий Завет утверждает, о чем человек думает, тем он и является. Во все времена люди отмечали, что наша вера играет главную роль в том, как мы видим мир, как ведем себя и как думаем. Если вы уверены, что вам предначертан большой успех, вы думаете и ведете себя соответствующе, и он становится реальностью. Если уверены, что удачливы и с вами постоянно случается что-то хорошее, это тоже становится реальностью. Вы видите то, во что уже верите. Однажды двух продавцов обуви из разных компаний отправили в одну из стран Африки для исследования рынка. Первый продавец ненавидел задание и мечтал избежать поездки. Второму продавцу задание понравилось. Он видел в нем хорошую возможность для продвижения. Прибыв, они изучили местный обувной рынок, затем оба отправили телеграммы в свои офисы. Первый продавец, которому поездка не нравилась, писал, «Командировка оказалась провальной, в этой стране вообще нет рынка, никто не носит обувь». Второй продавец написал в телеграмме, «Чудесная поездка, Возможности рынка безграничны. Никто не носит обувь. Вы создаете свою реальность. В одном произведении есть такие строки. Два человека смотрели сквозь тюремную решетку. Один видел грязь, а второй — звезды. Шекспир писал: «Нет ничего хорошего или плохого. Наши размышления делают все таковым. Ваши убеждения действительно становятся вашей реальностью. Закон разума, следствие закона веры гласит: мысли опредмечиваются, то есть производят подобное себе. Результаты вашего привычного образа мышления появляются вокруг вас. Все, что вам нужно сделать, это оглянуться по сторонам и увидеть истинность упомянутых принципов. По плодам их». В Новом Завете есть слова Иисуса: «По плодам их узнаете их». По плодам жизни можно понять, о чем человек думает большую часть времени. Счастливый, здоровый, процветающий человек, имеющий хороших друзей и семью, большую часть времени думает о своей жизни в положительном ключе. Он без сомнений верит, что его счастье и успех – это естественный ход жизни. Несколько лет назад Гарвардский университет провел исследование и сделал три прогноза на текущий год. Как оказалось, в дальнейшем эти предсказания сбывались и в каждый последующий год. Вот они. Во-первых, в новом году будет больше изменений, чем когда бы то ни было. Во-вторых, в новом году будет больше соперничества, чем когда-либо. В-третьих, в новом году будет больше возможностей, чем когда бы то ни было. Четвертое заключение, сделанное в виде сноски, гласило: те, кто не приспособится к большой скорости изменений, увеличению соперничества и не воспользуются новыми доступными возможностями, потеряют работу в течение 2 лет. Возможности будущего. Правда о возможностях заключается в том, что сегодня их больше, чем когда бы то ни было, но они отличаются от возможностей, которые существовали в прошлом. Сегодня существует больше возможностей для большего количества людей, для достижения большего количества целей в сфере здоровья, счастья и финансовой независимости, чем существовало когда-либо в истории человечества. Но чтобы воспользоваться ими, вам придется подстроиться и адаптироваться к новым особенностям вашей ситуации, какими бы они ни были. Одним из величайших факторов удачи, который так мало людей ценят, является фактор рождения и жизни в нашем мире в его текущем состоянии. Большинство серьезных заболеваний побеждены, не случается больших войн или революций, инфляция контролируется, уровень безработицы снижается, а возможности для позитивных и креативных людей, по сути, не ограничены. Человечество стоит на пороге нового золотого века, о котором оно мечтало на протяжении столетий. Так что вашей целью должно стать полноценное использование всех чудес современного мира для создания своего будущего. Безусловно, всегда будут существовать социальные, политические и экономические проблемы, которым приходится противостоять. Мировой терроризм вызывает новое чувство неуверенности и незащищенности, но такие взлеты и падения неизбежны. Есть множество вызовов, с которыми вам предстоит бороться и в конце концов победить. Хорошая новость: ваши возможности безграничны. Ограничений не существует. Ваши основные ограничения приходят не извне. Они живут внутри вас, внутри вашего мышления. Они возникают из ваших личных ограничивающих установок, которые подобны тормозам для вашего потенциала. Например, установка недооценивать себя, соглашаться на гораздо меньшее, чем то, на что вы реально способны. Многие люди считают себя недостаточно умными, творческими или талантливыми, чтобы получить то, что хотят. Но на самом деле большинство таких установок не имеет реальных оснований. Они просто ошибочны. Существует очень мало ограничений для ваших возможных достижений, кроме тех, что содержатся в вашей голове. Как говорил Генри Форд: считаете ли вы, будто что-то можете или полагаете, что не можете, в обоих случаях вы правы. Важная мысль: вы не можете одновременно сильно желать чего-то и не иметь шанса это заполучить. Существование желания как такового обычно служит доказательством того, что внутри вас уже есть все необходимое для его достижения. Ваша задача просто понять, как следует поступать. Определите все, что требуется сделать, чтобы увеличить вероятность и повысить шансы достичь цели в том виде и в то время, как вы этого хотите. Ожидайте лучшего. Закон ожиданий содержит в себе и объясняет еще один фактор удачи. Он гласит: все, чего вы ожидаете с уверенностью, становится вашим самоисполняющимся пророчеством. Самый сильный и очевидный мотиватор – позитивный настрой. Люди особенно склонны действовать, когда убеждены, что их усилия приведут к успешному положительному результату. Они берутся за дело, потому что считают, результатом их действий будет нечто хорошее. Чтобы создать ментальное силовое поле позитивных ожиданий, начинайте каждое утро с фразы «Я верю, сегодня со мной случится что-нибудь чудесное». Повторяйте ее несколько раз, пока ваш разум не наполнится уверенностью. «Я верю, сегодня со мной случится что-нибудь чудесное». Перед сном кратко проанализируйте события прошедшего дня. Вы удивитесь, сколько чудесных вещей, больших и маленьких, действительно случилось с вами, пока ваш разум был заряжен силой уверенных ожиданий. Для успешных людей характерны позитивные самоожидания. Они настроены, что получаться у них будет больше, чем не получаться. Они рассчитывают выигрывать больше, чем проигрывать. Они надеются извлечь пользу из любого опыта и ищут хорошее в каждой ситуации, даже когда все идет не так, как им хочется. Для них стакан всегда наполовину полон. Секрет успеха самых богатых. Изучив истории 500 самых богатых людей Америки, Наполеон Хилл сделал вывод. Все они имели одну общую особенность – позитивное ожидание. У них вошло в привычку искать в каждом препятствии или неудаче равнозначную или даже большую выгоду или преимущество, и всегда находят. Делайте то же самое. Начиная новую карьеру или дело, уверенно ожидайте успеха. Вы должны настроить себя, что люди станут покупать вашу продукцию и пользоваться вашими услугами, а ваш банк или инвесторы предоставлять необходимые суммы. Вы должны быть уверены, что привлечете лучших людей для реализации своей мечты. Такое отношение озарит вашу жизнь словно факел и повлияет на каждого, с кем вы имеете дело. Сталкиваясь с любой неудачей или трудностью, воспринимайте ее как ценный урок и пытайтесь научиться как можно большему. Отказывайтесь рассматривать возможность провала. Оставайтесь открытыми и гибкими. Будьте готовы пробовать новое и отказываться от старых неработающих методов. Никогда не сдавайтесь. А если вы сохраните такой настрой на целый день, как думаете, что произойдет? Ваши представления о себе и мире создают ожидания, которые определяют настрой. Он, в свою очередь, определяет ваше поведение и отношение к людям. А то, как вы относитесь к другим людям, определяет то, как они ведут себя по отношению к вам. Чем более уверенным и позитивным вы становитесь, тем сильнее верите, что вам предначертан большой успех. Вы создаете вокруг себя более мощное силовое поле, которое притянет больше людей и возможностей, способных помочь вам быстрее достичь целей. Вы построите свое будущее, и вас будут постоянно называть удачливым. Используйте умственные способности целиком. Ваше подсознание станет еще одним фактором удачи, если правильно его использовать. Закон подсознательной деятельности гласит: любая мысль или цель, которую вы принимаете в своем сознании, воспринимается подсознанием как команда или инструкция. Ваше подсознание, отправная точка для силы притяжения, начнет притягивать в вашу жизнь необходимых людей и ресурсы, как только будет запрограммировано на конкретные цели. Оно заставляет ваши слова и действия соответствовать вашим представлениям о себе, доминирующим мыслям и идеям. Ваше подсознание определяет язык тела и способы взаимодействия с людьми. Команды, которые вы дадите своему подсознанию через привычное мышление, повлияют на тон голоса, энергетику, энтузиазм и настрой. Ваше подсознание невероятно сильно. Оно работает круглосуточно. Используя его для достижения своих целей, вы начинаете двигаться вперед с такой скоростью, которую и представить не можете. Активируйте ретикулярную формацию. В вашем мозге есть небольшой орган, похожий на палец. Его называют ретикулярной формацией. Он подобен распределительной панели, которая принимает и переадресовывает звонки извне. Ваша ретикулярная формация или ретикулярная активирующая система передает информацию в сознание и подсознание. Она работает на основе ваших команд, которые относятся к тому, что вы хотите и что для вас наиболее важно. Например, если вы захотите красный спортивный автомобиль, вы начнете видеть такие автомобили на каждом углу. Это желание активирует ретикулярную формацию и делает сознание крайне чувствительным к красным спортивным машинам. Вы будете замечать их повсюду, на перекрестках и парковках, на фотографиях и рекламных баннерах. И вы привлечете людей и идеи, которые помогут вам, в конце концов, получить красный спортивный автомобиль. Есть ли в вашей жизни что-то, чего вы хотели очень долгое время, но в итоге не получили? Решив, что хотите стать финансово независимым, вы моментально разовьете повышенное внимание к информации, людям и возможностям, которые могут как-то помочь вам в этом плане. Вы начнете привлекать в свою жизнь людей, у которых для вас есть идеи и советы, станете находить книги и статьи, отвечающие на ключевые вопросы. Вы увидите, как совершаете шаги в направлении желаемой финансовой независимости. Запрограммируйте сознание на успех. Ваши внешние действия определяются тем, на что вы запрограммированы внутри. Такое программирование может быть как случайным, так и специальным. Контролируя значимое влияние в жизни, вы активируете еще один фактор удачи и можете сами программировать сознание при помощи аффирмаций, которые повторяете снова и снова. Повторяя аффирмации, вы действительно меняете ваши мысли, чувства и поведение. Вы не только становитесь тем, о чем думаете большую часть времени, но и тем, что вы говорите себе и во что верите. Любую цель, которую вы озвучиваете снова и снова в положительном ключе и настоящем времени, ваше подсознание принимает как команду и затем начинает работать над воплощением этих целей в жизнь. Например, повторяя аффирмацию «Я зарабатываю 50 тысяч долларов в год», «Я зарабатываю 50 тысяч долларов в год», «Я зарабатываю 50 тысяч долларов в год» снова и снова, вы внедряете эту цель глубже и глубже в подсознание. В конце концов, подсознание принимает ее и начинает действовать самостоятельно. И очень скоро внутри и вокруг вас начинают происходить вещи, которые помогают этой цели воплотиться в жизнь. Люди, которых называют удачливыми, всегда с уверенностью говорят о том, чего хотят, и конкретных вещах, которые могут сделать для достижения своих целей. Они убеждены, мы не только становимся тем, о чем думаем, но мы еще и получаем то, о чем говорим. Поэтому они намеренно говорят о том, что действительно хотят, а не о том, чего не хотят. Ваша внешняя жизнь отражает внутреннюю. Закон соответствия объясняет один из наиболее сильных факторов удачи, а также практически все, что происходит с вами. Он гласит, ваш внешний мир является зеркальным отражением внутреннего. То, что происходит с вами снаружи, является воспроизведением и манифестацией того, что происходит у вас внутри. И по-другому быть не может. Стоя у зеркала и рассматривая свое отражение, вы понимаете, что увиденное вами определяется тем, что вы показываете зеркалу. Анализируя каждый аспект своей жизни, вы видите отражение своего отношения и убеждений. Вы видите мир не таким, какой он есть, а каким воспринимаете его именно вы. То, кем вы являетесь внутри, определяет все происходящее с вами снаружи. Ваш образ и личность определяют характер ваших отношений с людьми. Ваш настрой и то, как люди реагируют на вас, определяется вашими убеждениями и ожиданиями, а также вашим отношением к себе. Внутренний уровень желания и решимости создает ваш внешний мир успеха и финансовых достижений. Люди бедны снаружи в первую очередь потому, что бедны внутри. Ваше состояние здоровья и физическая форма в основном определяются тем, что вы думаете о своем здоровье и физической форме. Люди, которые постоянно думают о еде, склонны к полноте. Люди, которые постоянно думают о здоровье и физической форме, оказываются худыми и очень энергичными. Здоровье и хорошая физическая форма начинается с мыслей. Закон ментальной эквивалентности. Закон ментальной эквивалентности – это обобщающий принцип всех ментальных законов и, пожалуй, наиболее важный фактор удачи. Он гласит, все происходящее в вашей жизни является ментальным эквивалентом того, что создается в вашем сознании. Таким образом, ваша основная цель – создать внутри себя ментальный эквивалент того, чем вы хотите обладать снаружи. Чтобы обладать многим и достичь многого, вы должны создать внутренний образ успеха, здоровья, счастья, процветания и личных достижений, соответствующий тому, чего вы на самом деле хотите. Вы должны выстроить желаемую реальность в своем сознании, прежде чем она появится во внешнем мире. А свое сознание вы полностью контролируете. Создать ментальный эквивалент можно в любой момент. Вашу жизнь и судьбу определяют не прошлые или будущие мысли. Их определяет то, о чем вы думаете прямо сейчас, в настоящем. Вы не ограничены ошибками прошлого и неопределенностью будущего. Ваш потенциал не лимитирован, потому что вы свободны думать о чем угодно, и это определяет будущее направление вашей жизни. Хватайте руль своей жизни. Когда вы едете по дороге и резко выкручиваете руль в какую-то сторону, именно в нее вы и повернете. Если вы продолжите двигаться в том же направлении, это определит место, в котором вы окажетесь в конце. Ваше будущее не определяется тем, куда вы ехали вчера или куда поедете завтра. Его определяет то, что вы думаете и делаете прямо сейчас. Вы не можете контролировать весь мир, все тонкие и бесконечные детали современной жизни. Невозможно контролировать годы, оставшиеся позади, и годы предстоящие. Но вы в состоянии контролировать настоящее. К счастью, этого достаточно, чтобы создать свое будущее и достичь возможного для вас успеха. Контролируйте то, что влияет на вас. Ваше сознание постоянно меняется в зависимости от происходящего в окружающем мире. Информация и обстоятельства, которые вы впускаете в свое сознание в течение дня, сильно влияют на развитие и направление вашего образа мыслей. Это влияние бывает как сознательным, целенаправленным, положительным, так и случайным, хаотичным, негативным. От силы внушения зависит, как вы думаете, чувствуете и ведете себя. Она влияет на то, какой вы человек сейчас и каким станете. Давление, которое ваше сознание испытывает со всех сторон каждый день, создает силовое поле притяжения, которое приносит вам или то, что вы хотите, или то, чего не хотите. Поскольку вы чувствительны к окружению, необходимо контролировать степень воздействия на свое сознание. Если вы хотите иметь хорошую физическую форму, то будете есть только здоровую, сытную пищу. Точно так же, чтобы иметь хорошую ментальную форму, вы должны потреблять только здоровое питательное влияние. Читайте вдохновляющую литературу, слушайте позитивные подкасты, смотрите воодушевляющие образовательные видеоролики и взаимодействуйте с положительными людьми. Храните свою ментальную целостность как святыню. Контролируйте свою жизнь. Еще один фактор, гарантирующий увеличение числа удачных моментов в жизни – принятие полной ответственности за себя и за все, что с вами происходит. Особенность исключительных людей состоит в том, что они отказываются оправдываться, винить других или жаловаться на ситуацию. Вместо этого они снова и снова заявляют: «Я несу ответственность». А поскольку вы становитесь тем, о чем думаете, и только вы можете думать свои мысли, вы являетесь полностью ответственным за каждый аспект своей жизни. Вы там, где вы есть, и тот, кем являетесь, потому что вы решили быть там и таким. Если есть хоть что-то, что вам не нравится в жизни, вы ответственны за то, чтобы это изменить. Принятие ответственности – это великое освобождение. Оно дает вам полный контроль над жизнью и всем, что с вами происходит. А раз ваше мышление контролирует вашу судьбу, контроль над мыслями равен контролю над всей жизнью. Даже только задумавшись о том, чего хотите, вы уже становитесь очень удачливым человеком. Вы активируете свою ретикулярную формацию, часть мозга, которая притягивает ваше внимание к важным для вас вещам, и заставляете ее работать за вас. Вы программируете свое подсознание и увеличите вероятность достижения желаемого успеха. Одновременно перестаньте делать то, что вас сдерживает, и отказывайтесь от любых идей, которые ограничивают вашу веру в собственный потенциал. Если только что купленная новая красивая машина, когда вы выезжаете на ней на дорогу, мчит плавно и тихо, это удача? Конечно, нет. и сложное звуковое оборудование, и изящно сделанные часы, и красивый автомобиль сделаны по особым законам механики, физики и электромеханики. И то, что они работают отлично, не следствие удачи. То же самое касается и вас. Когда вы используете факторы удачи в своей жизни, вы достигаете невероятных вещей и далеко опережаете окружающих. Вас ждут успех и достижения большие, чем вы могли себе представить. Вы создаете для себя чудесное будущее, которое является результатом замысла, а не удачи. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Начиная с сегодняшнего дня, думайте и говорите только о том, чего вы действительно хотите. Что это? Второе. Бросьте вызов ограничивающим вас установкам. Определите негативные идеи, которые задерживают вас, и ведите себя так, будто это они не соответствуют истине. Третье. Ожидайте лучшего в каждой ситуации. Представьте, что вам гарантирован больший успех во всех делах, и ведите себя соответствующе. Четвертое. Определите свою главную проблему или причину переживаний. Может ли она научить вас тому, что сделает вас лучше и сильнее в будущем? Пятое. Запрограммируйте свое сознание на успех путем повторения утвердительных аффирмаций своих целей в настоящем времени. «Я могу...» Шестое. Контролируйте внушающее влияние своего окружения. Постоянно кормите свое сознание положительными книгами, аудио, людьми и беседами. Седьмое. Приучите себя искать что-то хорошее и полезное в каждом опыте. Вы всегда будете это находить.